Но я только что получил донесение о том, что один из тех плавающих домов снова появился близ побережья Майя. Он перевернулся в море, как может свалиться на бок дом при землетрясении, и двое его обитателей, еле живые, вплавь и вброд направились к берегу. Если в том доме кроме них находились другие, они все утонули. Но эти двое спустя некоторое время выбрались на берег живыми, и теперь оба живут в какой-то деревне под названием Тихо. Тамошний вождь, его зовут Ахтуталь, послал к нам гонца скорохода. Он не знает, что делать с гостями, ибо полагает, что это боги, а он, понятное дело, не обучен развлекать богов, во всяком случае живых, видимых, осязаемых. Меня охватило такое изумление, что я, не сдержавшись, выпалил: «И что в результате выяснилось, мой господин, они и вправду боги?» «Я и сам не знаю», — повторил Мотокусома. «Эти бестолковые майя даже не смогли толком сообщить, кто эти двое. Мужчины, женщины, или же мужчины и женщина, как божественные чета. Впрочем, по их описанию выходит, что пришельцы мало похожи на людей вообще. Белая кожа, много волос не только на теле, но и на лице, а речь непонятна даже самым сведущим мудрецам. Хотя, с другой стороны, боги должны выглядеть так и говорить не так, как мы, верно?» Я поразмыслил и ответил: «По моему разумению, боги способны принять любое обличие, какое им вздумается. Им ничего не стоит заговорить на любом человеческом языке, если, конечно, они вообще пожелают общаться с людьми. Однако трудно поверить, что боги могут допустить, чтобы их плавающий дом перевернулся и пошел на дно, как у неумелых лодочников. Но что ж ты посоветовал вождю майя, владыка глашатый?» «Во-первых, помалкивать, пока мы не выясним, что это существа. Во-вторых, давать им лучшую еду и напитки, предоставлять все доступные удобства, включая, если они пожелают, и общество противоположного пола, чтобы пребывание в Тихо было для них приятным отдыхом. В-третьих, это самое важное, держать их за закрытыми дверями, чтобы не пошли разговоры и всевозможные толки. Это знание не должно распространяться. Конечно, безразличных ко всему майя едва ли потревожат даже самые невероятные слухи. Но если о странных гостях прослышат другие, более вдумчивые и чувствительные народы, поднимется большой шум, а я этого не хочу». «Мне доводилось бывать в Тихо», — сказал я. «По размеру даже не деревня, а вполне приличный городок. А его жители из племени Ксаию во многом превосходят большинство других майя. Думаю, владыка глашатый, они исполнят твою просьбу сохранить всю эту историю в секрете». В лунном свете я увидел, как Мотокусома резко повернулся в мою сторону. «Ты говоришь на языках майя?» — спросил он. «Да, мой господин, на диалекте ксаю. И вообще легко даются странные наречия». Прежде чем я успел хоть как-то откликнуться на эти слова, правитель продолжал, но так, словно говорил сам с собой: «Я пришел в Теотиуакан, город Кецалькоатле, в надежде, что он или какой-нибудь другой бог даст мне знак. Я жаждал получить указания насчет того, как мне наилучшим образом сладить с возникшими затруднениями. И что я нахожу в Теотиуакане?» Он рассмеялся, хотя смех его показался натянутым, и снова обратился ко мне: «Ты мог бы загладить многие свои прошлые упущения, воитель Миксли, если бы ты добровольно вызвался исполнить то, что не по силам многим другим людям, даже высшим жрецам. Ты должен стать послом Мешоку и всего человечества, нашим посланником к богам». Последние слова Мотокусома произнес нарочито шутливо, как будто, конечно, не верил, что это действительно могут оказаться боги, хотя мы оба понимали, что совсем отбрасывать подобную вероятность не стоит. Идея показалась мне захватывающей. Я мог стать первым человеком, которому удастся поговорить, не произнося заклинания, как жрецы, и не каким-то другим мистическим способом, но поговорить, как говорят между собой люди, с существами, которые, может быть, и вправду не совсем люди, а близкие небожителям существа. Я мог обрести возможность обращаться к ним сам и слышать слова, произносимые богами. Но в тот момент я не мог говорить совсем, и Мотокусома рассмеялся снова, увидев, что я потерял дар речи. Он поднялся, выпрямился на вершине пирамиды во весь рост, и, наклонившись, ободряюще похлопал меня по плечу со словами: «Похоже, воитель Миксли, ты слишком ослаб от странствий, чтобы даже вымолвить «да» или «нет».